Прислушайтесь и присмотритесь к птицам. Это же просто живые часы. Недаром в прежние времена из настенных часов высовывалась кукушка, а по петухам определяли который час. По птичьим часам и сейчас можно проверять время. В Панаме живет шляпковую тинаму, похожую на маленького страуса. Через каждые три часа, днем и ночью, круглый год он заводит свою песню. Панамцы так и зовут его «трехчасовик». Они убеждены, что у него где-то спрятаны часы с репетиром. И у крапивника тоже. Независимо от восхода солнца, который ежедневно сдвигается на 4 с чем-то минуты, крапивник каждый день начинает петь в 5 часов 57 минут утра. А пчелы? Швейцарский психиатр Август Форель заметил, что когда его семья усаживалась завтракать на террасе, к столу тотчас являлись пчелы, полакомиться фруктовым желе. Наступила осень, завтрак перенесли в дом, а пчелы все равно прилетали на террасу. Значит, их не только привлекал запах сластей, но они еще знали, который час. Разрешил эту загадку энтомолог Карл фон Фриш. Может быть, думал он, пчелиные часы заводятся от чего-то, что связано с ритмом вращения Земли и с видимым перемещением Солнца. Чтобы проверить это, надо обучить группу пчел вылетать за нектаром в определенный час по местному времени, а затем отправить их в другое полушарие. Если пчелы будут соблюдать свое расписание, значит, они подчиняются внутренним часам, а если нет, внешним. Фриш сконструировал две камеры с постоянным освещением, температурой и влажностью. В каждой камере находился столик с ульем, корыца с пыльцой, кормушки, лотки для питья, стул для наблюдателя. Одну из камер привезли в Париж. Энтомолог Реннер обучил в ней 40 пчел поглощать свой сироп с 20:15 до 22:15 по парижскому времени и вылетел с ними в Нью-Йорк, где пчел ожидала вторая камера. Полетят ли пчелы к кормушке ровно через 24 часа после парижской трапезы или, получив сигналы извне, выждут 5-часовую разницу, чтобы и в Нью-Йорке стало 20:15? Пчелы не стали ждать ни одной лишней минуты. Ровно в 15 часов 15 минут по нью-йоркскому времени они выползли из улья и отправились за сиропом. Где же спрятаны у пчел их часы? Там же, где и у всех насекомых, очевидно, в примитивных их мозгах, называемых ганглиями. Установила это английский энтомолог Дженнет Харкер. Ход же часов, как выяснили американские биологи, определяется структурой молекул нуклеиновых кислот ДНК и РНК. Улитка в магнитном поле. На прибрежных отмелях Бермудских островов копошатся мириады крошечных созданий, издающих звуки, похожие на шелест бумаги. Это манящие крабы. Всем желающим они демонстрируют перемены в своей окраске, происходящие в суточном ритме. Днем по спине краба разливается черный пигмент, помогая ему прятаться в тени расселин. Ночью же пигмент собирается в ядра своих клеток, и крабы бледнеют. Кроме суточного ритма, у краба есть еще одна привязанность – лунный ритм. Меняет краб свою окраску по солнечным часам, а обедает по лунным. Во время отлива крабы спускаются к воде, обследуют отмели в поисках пищи, а во время прилива уползают на высокий берег и спят. Приливы и отливы чередуются по лунным суткам каждые 24 часа 50 минут. Когда крабов перенесли в лабораторию, где нет ни приливов, ни отливов, они там сохранили свои лунные привычки. А сохранят ли они их там, где время приливов другое? Впрочем, для такого опыта Лучше взять устриц, которые открывают свои раковины в такт приливам и отливам. Американский биолог Фрэнк Браун собрал устриц на отмеле в штате Коннектикут и перевез их подальше от океана в штат Иллинойс. Там их положили в лотки с морской водой и поставили в темную комнату. Первые дни они раскрывали свои раковины в момент наивысшей фазы Коннектикутского прилива. Но недели через две перестроились и стали раскрывать раковины, когда луна была в зените и на Дире в Иллинойсе. Если бы Иллинойс находился не у Великих озер, а на берегу океана, там был бы в эти часы самый высокий прилив. Сомнений нет. Раковины открывает луна. Но каков механизм этого открытия? Чтобы найти ответ, полагал Браун, надо исследовать процесс, общий для всех организмов. Расширение пигментных клеток и открывание створок – это все-таки экзотика. Совсем другое дело – обмен веществ у картофеля. Ничего увлекательного. Опыты велись в темноте, где весь обмен сводится к вялому окислению. Вырезанные из клубней цилиндрики с бледными глазками. Из глазков развиваются белые ростки. Вот и весь материал. Обмен подчиняется строгому суточному ритму и, как выяснилось, зависит от перемен в атмосферном давлении. Если давление повышается, скорость обмена, поглощение кислорода, понижается, и наоборот. Но самое поразительное, что все перемены у картофеля происходят за два дня до перемен в атмосфере. И это при том, что он находится в герметичном контейнере. Не только выходит человек со своей ломотой в костях и ноющими старыми ранами ощущает надвигающиеся перемены погоды, опережая самые чувствительные барометры, но и все организмы, даже их живые части –